Глава 28. Принцесса Алике погибла от дарийской стрелы 2 года назад. Перелетала через Орианов вал, спеша с друзьями на ярмарку в столицу Караветтов. Ближайший город от земель Кальзидонов, но наткнулась на патруль. «Все думают, мы живем обособленно, но это не так», — говорил король Витор. «Негромко, чтоб слышали только я и самые близкие из бригантов, замершие возле трона. Мы знаем ходы и выходы, как и где пролететь незамеченными через вал. Новости с Альбиона получаем с завидной регулярностью». Алике наткнулась на смену патруля, которая не ожидала и погибла. В отчаянии король едва не развязал войну, решив смести с Альбиона дарийские укрепления, но старейшины удержали от этого шага. Верховный друид пообещал вернуть дочь. Быть может, она не будет такой, как прежде, но когда Витор увидит ее, у него отпадут всякие сомнения. Так и произошло. Король вновь обнял меня. Я уткнулась в кожаную куртку отца, черт, короля Витора, больше не сдерживая рыданий. Рядом топтались мои друиды. Гахарит согласно кивал на каждое слово короля. Старейшины, подозреваю, прикидывали, во что выльется родство духа королевы Айлики с племенем горцев-драконов. Лица были озадаченные, но довольные. Кажется, то, что я каким-то образом оказалась еще и дочерью короля Кальзидонов, искупало не совсем удачное замужество с дарийцем. Я же ни о чем не думала, кроме того, что нашла отца. Он жив. Пусть дракон, пусть король, пусть враждует с Дарьей, а вот это придется разрулить. Я собиралась жить на Альбионе, любимая мужем, растить детей, зная, что отец рядом, а вовсе не за стеной, пролетая тайком, через которую можно получить стрелу в сердце». Король тем временем продолжал рассказ. Друиды Кальзидонов принесли кровавые жертвы. Полег весь дарийский патруль, убивший Алике. Оставалось ждать. Это было тяжелое время. Надежда то появлялась, то пропадала, пока Витор не почувствовал, что Алике рядом. Затем на землях племени появились бриганты с посланием от королевы Алики, вместе с которым Веритекс вручил ему золотую статуэтку девушки-возницы, так похожую на меня, так похожую на дочь короля. Последние сомнения исчезли. Алике вернулась и прислала знак. Витор собрал верную дружину, захватил приемного сына Айрона. Я взглянула на здоровенного застенчивого детину, который глядел на меня во все глаза. Кажется, на Альбионе у меня появился еще один брат. Кальзидоны миновали дарийские заграждения, почти опустевшие из-за начавшегося вторжения гедеров, и прибыли в Инсурим, где король увидел свою Алике. Мы разговаривали больше часа, что-то ели, даже пили. От вина я отказалась. Витор пригубил немного после того, как я рассказала, что мой отец и любимый мужчина в моем мире погибли, из-за чего я последовала за ними, за предел. Затем выпил бокал до дна, когда узнал, что я замужем. Ага, за дарийцем. А Алике он не удержался от разгневанного возгласа. «Я не имею права диктовать тебе свою волю, но ведь... О, демоны преисподней!» Кажется, король выглядел обескураженным, не меньше моего. Все эти переносы из мира в мир не укладывались в голове, но это мой отец, а остальное метафизическое оставим друидам. Но ведь он дарит, застонал отец. Как мне с этим жить? «Вообще-то с этим жить буду я», — осторожно намекнула ему. «Хорошо и счастливо, потому что люблю его. Любила и буду любить всегда, в каждом из миров. Тебе же? Тебе придется смириться». Затем мы вместе придумаем, как снести к демонам этот Орианов вал и объединить все племена Альбиона. Король взял меня за руку. Хотел что-то сказать, но тут Люций, который давно уже прыгал и исполнял акробатические трюки на заднем плане, заслоняемый охраной, все же прорвался и упал к моим ногам. Вернее, на пол возле трона. В руках сжимал свиток. Ясно, дарийские писульки. «Стойте!» Это охране, которая, прозевав прорыв настойчивого Вилана, попыталась исправиться. «Люций, я рада тебя видеть и не забыла о твоей верной службе. Когда прибудут повозки, в них найдутся подарки для тебя и твоей супруги». «Королева Элика», — взволнованно перебил Люций. «Я должен сообщить. Вчера пришло письмо от наместника. Приказ императора Проктулу Сосулла, его передали тайным образом. Наместник думает, я верен ему, но...» Он запнулся. «Люций, продолжай». Витор уставился на Вилана. Тронный зал, полный старейшин, знати, друидов, даже прощенный за смелость и настойчивость Веритекс, замерли. «В Инсурим этим вечером прибудет отряд карателей. Я должен провести их тайно во дворец, спрятать в надежном месте. Кто, как не я, может это сделать? А после того, как... после того...» «Люций, не тяни кота за хвост!» Вилан зарыдал, натурально так размазывая слезы по лицу. «После того, как они убьют королеву Айлику, велено дождаться, когда ваш муж получит известие и прилетит в Инсурим, убитый горем. Его тоже приказано уничтожить. 15 драконов!» Вилан протянул мне свиток. «О, черт!» Я трясущимися руками развернула пергамент. Попыталась вчитаться в текст, но не смогла. Буквы прыгали перед глазами и не складывались в слова. 15 драконов — это ужас, как много!» Протянула письмо Искандеру. Меня охраняли 6 драконов-полукровок. Искандер, Костас, давно уже представленные мужем еще в Лондиниуме, и 4 его офицеров. Кто знает, как они себя поведут, держа в руках мой смертный приговор. «Прочитай вслух», — попросила я. Бросила взгляд на отца, на его небольшую дружину. Он коротко кивнул. «Ну что же, фигуры расставлены». Искандер взял свиток, но держал его словно грязную тряпку. Развернул и принялся переводить витиеватый текст, в котором император обвинял легата Квинта Октавия Варена в государственной измене и приговаривал к смерти. Так же, как и членов его семьи. Меня, то есть. Бриганты засопели, зарычали, вцепились в оружие, заорали негодующе. «Этого не может быть!» — раздался ровный, четкий голос Искандера. «Квинт Октавий всегда был верен императору. Я служил с ним в 3-й, 4-й, а затем в 15-й провинциях». Дракон кинул свиток на пол, наступив на него сапогом. Взглянул на меня. «Ну что же, вот и он, решающий момент. Мужу не понравится, что я собиралась сделать, но мне не оставили выбора. Кто к нам с мечом, того мы не будем угощать разносолами и гладить по голове». Я произнесла речь, обвинив в коварстве императора Проктулуса Суллу, который обманом выдал себя за дядю Квинта Октавия и приказал уничтожить свидетеля. «Императором должен стать мой муж, а этот свиток — ответ на письмо Квинта, в котором он отказывался от короны в обмен на спокойную жизнь на Альбионе. Но раз спокойной жизни не видать, тогда...» «Я потребую от вас клятвы», — окинула взглядом драконов. «От всех вас, всех присутствующих в этом зале». «Вы будете верой и правдой служить королю бригантов Квинту Октавию Варену, который возглавит союз свободных племен Альбиона». Занавес, конечно, не упал, но орали, хлопали, восторженно потрясали оружием знатно. Все, кроме одного из трибунов, который попытался улизнуть в окно, чтобы, думая, направиться на юг и рассказать об искрах революции в столице бригантов, которая скоро разрастется в пламя и охватит весь Альбион. Далеко не улетел. За ним бросились 5 кальзидонов со сводным братом во главе. Надеюсь, Квинт не оторвет мне голову, узнав, что у него теперь на одного офицера меньше. И еще за то, что в Инсуриме его провозгласили королем свободного Альбиона. «Что теперь?» — спросил у меня король Витор после того, как в тронном зале отзвучали слова клятвы. «Кальзидоны присоединились к союзу. Тебе всегда будет на кого опереться. Я горжусь тобой, девочка моя». «Теперь мы будем ждать гостей. Встретим дарийских посланников радушно и с острыми блюдами». С этими словами вытащила из-за пояса кинжал, на что присутствующие ответили согласным ревом. К стоянке 9-го легиона прибыли через 6 дней, как раз к вечеру. Я и предположить не могла, что войско, огромная медленная тысяченожка, будет двигаться так медленно. Миновали множество патрулей, на каждом называя себя. В дарийском штабе давно уже знали о нашем приближении, ведь за мной тянулся внушительный хвост из армии бригантов и еще 4 племен, присоединившихся к союзу. Правда, передовые отряды прибыли к месту стоянки несколько часов назад, теперь организовывали ночевку. Мы ехали через огромное поле, на котором стояли армии союзных племен. Это было внушающее уважение зрелище. Горели сотни, а то и тысячи костров, вдоль дороги стояли частоколы повозок и палаток. От чувства гордости все племена Альбиона поднялись, чтобы защитить свою землю, меня отвлекали умопомрачительные запахи еды, доносящиеся от костров. Мясо жарили, варили в котлах, ели с хлебом или просто ели. Мой желудок требовал ужина. В последние дни есть хотелось постоянно. Ладно, еще немного, и если не прибьют, точно покормят. А пока что с огромной дружиной, к которой присоединились все короли Альбиона, нас 12 как-никак, въехали в дарийский лагерь, огражденный защитным рвом и чистоколом. Палатки из плотной ткани и звериных шкур вовсе не стояли хаотично, как у нас, а ровно и красиво, словно по линейке. Все дороги вели в дар. Вернее, к большой площадке в центре лагеря — форуму, возле которого селились высшие офицеры и располагался штаб легиона. Муж встречал нас рядом с алтарем Митры. Дымились благовония, горели факелы, лежали жертвы, доспехи и оружие поверженных врагов. Дарийцы просили победы в завтрашней битве. Объединенная армия под командованием Квинта Октавия Варена 3 дня назад разбила ютов. Теперь ожидала рассвета, чтобы встретиться лицом к лицу с гедерами, рауриками и эдуями. Однако вовремя я подоспела с подкреплением. Публий тоже был рядом и даже сменил тогу патриция на более демократичную тунику. Оружие болталось за поясом, охватывающим внушительный живот наместника. Его, в отличие от меня, хорошо кормят. Квинт, мой любимый, шел навстречу. Провел рукой по коротким черным волосам, улыбнулся, из-за чего сердце застучало оживленно, радостно. Нет, еще не время. Еще не время. Он не знал, что 6 дней назад его объявили королем свободного Альбиона со всеми вытекающими последствиями. И еще что я привела отца знакомиться. И 200 драконов для усиления войска. На этом сюрпризы не заканчивались. «Здравствуй, королева Элика!» — начал Публий, как всегда, первым. Я замерла на лошади в окружении королей. По правую руку Вентурий, по левую — Актеон, верные соратники, мои друзья. Брен, Бутури, Гусаргитор, короли Дицианглов, Корновиев, отец, еще 3 короля. Ордовиков, Деметов и Силуров, только что присоединившихся, чьи сложные имена путались в голове. Ничего, запомню. Друиды, Верховный, Гахарит, Ангус. Бриганты тоже рядом, даже Веритакса его захватило. «Приветствую тебя от имени императора Проктулуса Суллы и Сената», — продолжал наместник. Я хмыкнула, вспомнив о недавнем приветствии императора. «Здравствуй, королева Элика», — произнес Квинт. «Здравствуй, жена». «Приветствую тебя, дорогой муж», — отозвалась я, не обратив внимания на Публия. «Наконец-таки я добралась до тебя. Путь был далекий, но я проделала его не одна. Знаешь ли ты, кого тебе привезла?» Квинт уставился на меня недоуменно. Думаю, хотел спросить, к чему эти речевые выкрутасы и почему бы мне не слезть с лошади, как и королям, рядом со мной. Могли бы даже тайком улизнуть к нему в палатку, где он бы показал, как сильно соскучился, а потом покормил бы. Так вкусно пахнет. «Я привезла тебе нашего сына!» С этими словами коснулась живота. У меня не осталось сомнений. Гахарит, затем Верховный, подтвердили. Сказали, что будет мальчик. «Мальчик!» Муж растерялся, взглянул на меня радостно, неверяще. «Да, да», — эти слова встретили восторженным воплем «моя дружина», зазвучали поздравления от королей. Новость понеслась по дарийскому лагерю, переходя от легионера к легионеру, толпившихся на вытоптанной площадке перед палатками командующего состава. Никто не знал, кроме отца, который второй день привыкал к тому, что станет дедушкой, а теперь узнал каждый. «Это еще не все», — продолжала я, наслаждаясь его улыбкой. «Со мной все короли Альбиона». «Благодарю тебя, Элика», — отозвался Квинт, но я знала, что он благодарит не за королей, а за первое известие. 12 племен, муж мой», — намекнула я. Замолчала, давая возможность ему и Публию Тациту осмыслить сказанное. «Посчитать. Без кальзидонов выходило 11, а с племенем моего отца король Витор выехал вперед. Я видела, как побледнел Публий Тацит, как посуровил взгляд мужа, выдвинулась вперед охрана наместника, потянулись к оружию легионеры. Квинт медлил, не отдавая приказ о нападении, смотрел мне в глаза. «Если что, беременных не бьют». «Я, король Витор из племени кальзидонов, клянусь верной дружбе и военной поддержке королю бригантов Ва...» — начал отец. «Измена!» — не выдержал Публий. «Королева Элика привела врагов в дарийский лагерь! Взять их!» Воины схватились за оружие, короли тоже не остались в долгу, но тут раздался голос мужа. «Отставить!» — приказал легат и солдаты. Солдаты его послушали. «Элика, ты играешь с огнем. Разве не знаешь, что кальзидоны — наши враги?» «Мы не враги тому, кто стал мужем моей дочери», — внушительно произнес Витор. «Я привел с собой 200 драконов, Квинт Октавий Варен. Под твое начало и поклянусь тебе в верности. Но знай, если хоть один волос упадет с головы моей дочери, или я застану ее в слезах, или же она будет несчастлива с тобой, то...» «Папа, ну не сейчас же», — взмолилась я. «Поговорим позже о моей семейной жизни». В лице Квинта что-то изменилось. Я предупреждала, в каждой женщине есть загадка. Кажется, моя побила все рекорды. Народ вокруг зашушукался, принялся посмеиваться. Гроза сходила на нет, и обстановка немного разрядилась. Публитацит о чем-то напряженно размышлял. «Это еще не все», — обреченно произнесла я. «Неужели у тебя есть еще сюрпризы, моя дорогая жена?» — с иронией спросил Квинт. «Или ты забыла рассказать мне о других родственниках? Может, двоюродный дядя? Папы с тебя хватит», — отозвалась я, и люди вокруг засмеялись. «Все 11 королей. Нет, 12. Новоиспеченный король Варен тоже улыбнулся. Моему отцу. Неужели?» «Если кальзидоны готовы присягнуть верности Дарии, то я, как ставленник императора и сената, приму эту клятву», — засуетился наместник, наверное, прикинув, какую выгоду можно извлечь из происходящего. «Публий фамильярно перебила его я. Ты ведь рад меня видеть?» Наместник замолчал. Задумался. Ненадолго, потому что я продолжала. «Признайся, не показалось ли тебе, что королева бригантов вернулась к тебе с приветом из царства мертвых?» «Айлика, Айлика, это уже голос мужа. О чем ты говоришь?» «Я привезла еще подарки, муж мой». Повернулась к седельной сумке Беляночки и вытащила оттуда отрубленную голову. «Какая жизнь, такие, черт возьми, и подарки!» Бросила ее в сторону Публия. Голова темноволосого мужчины с застывшим взглядом черных глаз покатилась, чуть было не коснувшись ног Патриция. Мне стало плохо. «Дурацкий токсикоз, как же не вовремя?» Наместник резко попятился. Еще две головы достал Прасург, две Руэйт. Драконии в седельные сумки не лезли, мы привезли их на телеге. Веритакс вышел вперед, вывел под усцы лошадь. В гробовой тишине сдернул покрывало, словно купец на ярмарке, показывающий товар. «Ничего, такой товар, сногсшибательный». Возмущенный вопль прошелся по дарийскому войску. Ведь на телеге лежали отрубленные драконьи головы. Карательный отряд мы уничтожили полностью. 8 в человеческой ипостаси, 7 успели перекинуться. Но кальзидоны и моя охрана не оставили им шансов. «Измена!» — заорал Публий. «Измена?» — переспросила я. «О нет, дорогой наместник. Квинт, ты должен прочесть вот это». Спрыгнула с лошади и пошла к мужу со свитком, который дал мне Люций. Но Квинт смотрел на телегу с отрубленными головами. Молчал. Одна из них принадлежала его трибуну. Узнал ли он его среди остальных черных? Тогда я опустилась на колени, склонила голову и поклялась в верности королю свободного Альбиона Варену. А вот это измена, согласна. Короли зашумели, заорали радостно. Небо разорвали синие сполохи из посохов друидов. Сигнал племенам. Началось. А вот чем закончится? Мы рисковали и еще как. Отдай муж приказ, дарийцы убьют нас раньше, чем их сотрет с лица земли армия Альбиона. Но я знала, чувствовала, что все обойдется, сложится наилучшим образом. Для ребенка, для нас с Квинтом. Но пока что короли спешно спрыгивали с лошадей, чтобы присоединиться ко мне. Звучали слова клятвы, раздавались звуки вытаскиваемых мечей. В лагере 9-го легиона царило замешательство. Наместник верещал, Квинт хранил молчание. Вентурий опустился на колено рядом со мной. Сжимая в руке кинжал, успел шепнуть, что славная будет битва. Я все же надеялась, что Квинт не допустит. «Убей ее!» — в очередной раз приказал Публий. «Почему ты медлишь, легат? Отдай приказ войскам, ты пригрел змею на своей груди». «Прочти письмо», — попросила я, протягивая Квинту свиток. «Потом убивай, если захочешь». «Не бери это, мой друг!» — воскликнул Публий. «Не позволяй женщине встать между тобой и Дарьей!» Муж взял письмо. Ему хватило нескольких секунд, чтобы прочесть содержимое. Посмотрел на Публия. Наместник попятился к своей палатке, охрана ринулась вперед, заслоняя его. Нет уже ни человека, а дракона, взметнувшегося в темное звездное небо. Две луны, кроваво-красная и золотая, равнодушно наблюдали, как бывшего наместника 15-й провинции преследовали несколько драконов по приказу, отданному королем свободного Альбиона, Квинтом Октавием Вареном.